написанное курсивом среди множества данных, и его гнев превратился в безудержную ненависть. Ножками циркуля он ударил по карте, разорвав толстую прочную ткань, ударил вторично, сделав крестообразный надрез. От этих действий его гнев улегся. Он почувствовал замешательство и смущение от такого детского жеста. Попытался расправить края пореза и в щель увидел листок бумаги, который кто-то сунул под карту. Джонни запустил палец в дыру и вытащил этот листок. Посмотрел на заголовок. «Вторичная программа очистки Каменикотто» на ряды цифр и букв. Удивленный, он узнал программу для компьютера. Надпись была сделана заостренным почерком Серджио Капаретти. Легче всего разрешить загадку, спросив его, Джонни пошел обратно на мостик. «Босс!» — с беспокойством позвал Серджио, когда Ленс вышел. «Смотрите!» Он указывал вперед, прямо по направлению ветра. Джонни торопливо подошел к нему, забыв о зажатом в руке листке. «Дикий гусь!» Серджио узнал маленький корабль, который приближался к ним в полутьме. «Какого дьявола он здесь делает?» — вслух удивился Джонни. Дикий гусь на несколько секунд исчез за стеной Зеленого моря, потом взлетел высоко на волне, показав красное днище, вода лилась сквозь желобы, потом корабль погрузил нос в кипящую пучину и снова исчез между двумя волнами. Он быстро приближался, огибая корму зимородка. «Что там происходит?» — сказал Джонни, и тут же увидел, как из рубки появилась стройная фигура и подошла к ближнему борту. «Это Трейси!» — крикнул он. Девушка ухватилась за поручни. Волна обрушилась на палубу и захлестнула ее. Джонни думал, что ее смоет, но она продолжала держаться. Сунув листок в карман, Джонни побежал через мостик, скатился по лестнице на палубу, прыжком преодолел последние 10 футов и, приземлившись, снова побежал. Он добрался до борта и посмотрел вниз на мокрую Трейси. «Возвращайся!» — крикнул он. «Возвращайся! Не пытайся перепрыгнуть!» Она что-то крикнула в ответ, но он не услышал. В него ударил фонтан брызг. Когда он протер глаза, то увидел, что она приготовилась преодолеть пропасть между двумя кораблями. Он перелез через борт зимородка и быстро спустился вниз по кольцам. Он был еще в 10 футах, когда она решилась. «Вернись!» — в отчаянии крикнул он. Она прыгнула, не дотянулась до кольца и упала в кипящую волну между кораблями. Голова ее показалась над поверхностью прямо под Джонни, и он увидел, что надвигается следующая волна. Она бросит дикого гуся на зимородок, и корабли раздавят между собой Трейси. Джонни преодолел последние 10 футов. Держась одной рукой за кольцо, второй он обхватил Трейси и с усилием, от которого затрещали мышцы и суставы, вырвал ее из воды в тот самый момент, когда корпуса кораблей с грохотом соприкоснулись. Обшивка дикого гуся затрещала, на борту зимородка остались следы краски. Дикий гусь отвернул, и в реве двигателей начал удаляться. Трейси стояла в центре гостевой каюты зимородка в луже морской воды, набежавшей с ее мокрой одежды. Темные волосы прилипли к лицу и шее. Она так сильно дрожала от шока и холода, что не могла говорить. Зубы ее стучали, губы посинели. Не отрывая взгляда от Джонни, она отчаянно пыталась что-то сказать. Он быстро раздел ее, набросил ей на плечи полотенце и начал сильно растирать, чтобы вернуть телу тепло. «Дуреха!» — бронился он. «Совсем с ума спятила!»